«Вы наверняка обратили внимание, — сказал Лампард, — что я не пригласил сюда своего адвоката. Не думаете ли вы, что это свидетельствует о моем трогательном доверии полиции? Если вам требуется адвокат, это ваше право. Не требуется. Он мне не нужен. Боюсь вас разочаровать, командир, но думаю, что у меня есть алиби. Разумеется, в том случае, если Берроун умер между 7 часами вечера и полуночью». Поскольку Делглиш по-прежнему молчал, Лампард продолжил. «Я был с Барбарой все это время, о чем вам, конечно же, известно. Вы ведь, наверное, уже с ней встречались. До того, с 2 до 5, я был здесь, оперировал. Все записи имеются. Операционная сестра и анестезиолог могут подтвердить. Да, конечно, я был в перчатках, халате и маске, но уверяю вас, что мои сотрудники всегда узнают мою работу, даже не видя моего лица. К тому же они его видели перед тем, как я надел маску. Говорю это на тот случай, если вам в голову придет фантастическая идея, будто я мог уговорить кого-нибудь из коллег постоять за операционным столом вместо меня». «Идея хороша для романа, но не для реальной жизни. После того, как я закончил, мы с Барбарой пили чай в этой самой комнате, а затем некоторое время провели в моей квартире наверху. Потом я переоделся, и приблизительно без 28 мы вышли отсюда вместе. Ночной привратник видел, как мы выходили, и, вероятно, сможет подтвердить время. Мы поехали в Кукхем, в «Черный лебедь», где поужинали. На время я особого внимания не обратил, но полагаю, что мы добрались туда около 9:30. Если это важно, то ездили мы на моем красном Порше. Столик был заказан на 8:45. Хозяин ресторана Жан-Поль Хиггинс сможет это подтвердить. Без сомнения, он подтвердит и то, что ушли мы после 11. Но я был бы вам чрезвычайно признателен, если бы вы проявили деликатность. Не то чтобы я придавал большое значение репутации, но не могу позволить, чтобы пол Лондона судачило о моей частной жизни. Поскольку у моих пациенток есть свои маленькие причуды, одни, например, предпочитают рожать под водой, другие, присев на ковре в гостиной. Едва ли кто-то из них мечтает, чтобы родовспоможение им оказывал человек, подозреваемый в убийстве. Мы будем сдержаны. Когда леди Берроун приехала сюда, или вы заезжали за ней на Камден-Хилл-сквер? «Нет, я не был там уже несколько недель. Барбара приехала на такси. Она терпеть не может водить машину по Лондону. Приехала она, насколько я помню, около 4. Наблюдала в операционной за тем, как я работаю, примерно с 4:45 до конца. Я не говорил вам об этом? Она была рядом с вами все это время, большую его часть». Кажется, после того, как я закончил 3-е кесарево сечение, она на несколько минут выходила. Она тоже была в халате и маске? Ну, разумеется. Но какое это может иметь значение? Пол ведь, конечно же, не мог умереть раньше вечера. Она часто так делает? Наблюдает, как вы оперируете? Ну... «Не то чтобы часто. Это удовольствие, — он сделал паузу и закончил, — которое она позволяет себе время от времени». Наступила тишина. «Есть вещи, — подумал Делглиш, — которые даже Стивен Лампард с его нарочитой иронической отстраненностью и неуважением к тайнам не может заставить себя выговорить. Значит, вот как она приводит себя в состояние приятного возбуждения. Получает эротическую зарядку от медицинского священнодействия. Вот что ее заводит. Облачившись в халат и маску, наблюдать, как его руки кромсают тело другой женщины, как операционные медсестры двигаются вокруг него в церемониальном танце, как его серые глаза ищут взгляд ее синих поверх маски, как он снимает перчатки и протягивает руки в подобие пародийного благословения, чтобы мальчик-псаломщик снял с него облачение. Пьянящая смесь власти, тайны, безжалостности. Обряд ножа и крови. Интересно, где они потом предаются своим утехам? В его спальне? В его личной гостиной? Удивительно, что не на операционном столе. А может, и на нем тоже? Зазвонил телефон. Пробормотав извинения, Лампард поднял трубку. Разговор, по-видимому, с коллегой был в высшей степени циничным и почти односторонним. Лампард в основном слушал, но не делал попытки прервать его. Делглиш смотрел в окно на сад, мысленно перебирая предварительные суждения. Если они выехали из Пембрук-Лодж без 28, то, чтобы добраться до «Черного лебедя» к половине девятого, нужно было ехать быстро. Мог ли он совершить убийство по дороге? Верилось с трудом, чтобы под каким-либо предлогом он оставил ее ждать в машине. Ну и, разумеется, никакой мужчина в здравом рассудке, собираясь на столь кровавое дело, не взял бы ее с собой в церковь, даже если бы она знала или догадывалась о том, что у него на уме. Значит, ему нужно было придумать какой-то предлог. Ну, например, он должен был кого-то срочно проконсультировать или переговорить о деле. Машину необходимо было припарковать близко к церкви. Это само по себе рискованно. Красный Порше бросается в глаза. А что потом? Он стучит в дверь, бюро он его впускает, заранее приготовленное объяснение своего приезда. Сколько на все это ушло бы времени? Вероятно, меньше минуты. Далее внезапный удар, чтобы сбить Берона с ног, бросок за бритвой в умывальню, где он не сомневался ее найти. Там он быстро снимает пиджак, рубашку и возвращается в ризницу с бритвой в руке, делает осторожные пробные надрезы и, наконец, располосовывает шею Берона до позвоночника. Студентом, а может и позднее, он наверняка изучал и судебную медицину. Ему лучше, чем любому другому подозреваемому, известно, как имитировать самоубийство. А потом катастрофа. Появляется Харри, спотыкающийся, вероятно, полупьяный, полусонный, но не настолько, чтобы не понять и не запомнить то, что увидел. И теперь уже нет времени на ювелирную работу, да и необходимости нет в ней. После всего этого он быстро моется, кладет бритву рядом с рукой Берроуна, осматривает помещение, оставляет дверь незапертой, поскольку не может унести ключ, и неторопливо возвращается к машине. Разумеется, его безопасность зависит от ее молчания. Он должен быть уверен, что она станет твердо придерживаться той линии, что они поехали прямо в «Черный лебедь». Но это простая ложь. Не надо запоминать никаких хитроумных поворотов, никаких сложных подсчетов времени. Ей надо говорить лишь то, что она в сущности им уже и сказала. Мы ехали без остановок. Нет, какой дорогой, не помню. Я не обращала внимания, но мы точно не останавливались. Однако, чтобы попросить ее молчать, ему необходимо было придумать убедительный предлог. Мне нужно было увидеться с одной моей пациенткой. Тогда почему об этом не следует говорить полиции? Ведь нет ничего предосудительного в простом кратком врачебном визите. Значит, в нем должно было быть нечто не совсем приличное. Либо так, либо надо было сделать вид, что он что-то неожиданно вспомнил. Ну, например, телефонный звонок, на который он не ответил. Нет, получается слишком поспешно. Почему было бы не отзвонить по прибытии в «Черный лебедь»? И все же без какой-то очевидной хитрости тут было не обойтись. Он мог даже признаться, что специально заехал в церковь, чтобы поговорить с Бероуном, но оставил его живым и невредимым. В этом случае леди Бероун обеспечивала его алиби в своих собственных интересах, так же, как и в его. И даже если бы она почему-либо этого не сделала, у него оставалась эта его уже предъявленная история. Я зашел поговорить с Бероуном о его жене. Пробыл там самое больше 10 минут. Разговор был вполне дружелюбным. Я не видел никого, кроме Бероуна, и оставил его живым и невредимым.